Вторая книга Моисея. Исход. Глава первая. Вот имена сынов Израилевых, пришедших с Иаковом в Египет. Каждый пришел со своей семьей. Рувим, Симеон, Левий, Иуда, Иссахар, Завулон, Вениамин, Дан, Нефалим, Гад и Асир. Всего их, потомков Иакова, было 70 человек, с Иосифом, который к тому времени уже жил в Египте. Иосиф умер. Умерли его братья и все их поколение. А сыны Израилевы были плодовиты, их становилось все больше, они стали многочисленны и сильны, заполнили всю страну. На престол Египта взошел новый царь, который не знал Иосифа. Он сказал своим людям: «Смотрите, как много стало сынов Израилевых. Они сильнее нас. Надо что-то придумать, чтобы их не стало еще больше. А то, если будет война, они соединятся с нашими врагами, поднимут восстание и уйдут из нашей страны». Чтобы изнурить сынов Израилевых тяжкими работами, египтяне поставили над ними надсмотрщиков и заставили строить для фараона два города со складами – Питом и Рамзес. Однако, чем сильнее притесняли сынов Израилевых, тем больше их становилось. Ужас перед ними охватил египтян. Они стали безжалостно принуждать сынов Израилевых к тяжким работам. Они превратили всю жизнь сынов Израилевых в горький и тяжелый труд. Те месили глину, делали кирпичи, трудились в поле. Их принуждали к этим работам без всякой жалости. Египетский царь велел повитухам-еврейкам. Одну звали Шифра, а другую Пуа. «Когда будете принимать роды у евреек, смотрите, кто родится. Если мальчик, убивайте, а если девочка, пусть живет». Но повитухи боялись Бога и потому не слушались царского приказа, оставляли мальчиков в живых. Царь вызвал их к себе и спросил: «Почему вы оставляете мальчиков в живых?» «Еврейки не египтянки», — отвечали фараону повитухи, — «они крепкие. Повитуха прийти не успеет, а еврейка уже родила». За это Бог воздал повитухам добром. Народ же Израилев становился все многочисленнее и сильнее. За то, что повитухи боялись Бога, Бог даровал их семействам благоденствие. Тогда фараон отдал своему народу такой приказ: «Всех мальчиков, которые у них родятся, бросайте в Нил. Девочек оставляйте в живых».